Глава 12. Дакхарская королева. Фергюс Кеддинберг с отвращением взглянул на свое отражение и поднес сверкающее лезвие к худой шее. Белесая щетина посыпалась на пол, обнажая дряблую кожу. Старик вытер лицо, провел сморщенной рукой по щеке, проверяя ее на гладкость. Из зеркала на него смотрел безобразный лысый человек, скрывающий слабость за строгостью и хладнокровием. И лишь в этой комнате, в отражении этого зеркала, существовал полуголый немощный старик, а не властный советник, внушавший страх жителям Монда, Италии и всей Эфлеи. Фергюс оделся и со вздохом вспомнил, что еще лет 15 назад он мог похвастаться красотой, блеском голубых глаз и густыми упругими кудрями. Колея дня повела советника по привычным уголкам королевской башни. Он поднялся к себе и приказал секретарю: «Выясни, готов ли его величество Демир встречать нашу гостью». «Да, милорд». Секретарь зашлепал ногами по ступеням. Фергюс скрылся в кабинете. По столу прыгал солнечный зайчик. Он проскакал по небольшой карте Эфлеи, пробежался вдоль кипы государственных документов, спустился к ящикам. Остановился на секретной панели между ящиками, а потом исчез. Советник, словно завороженный, подошел к столу. Одно движение, важнейший в королевстве документ, оказался бы в костлявой руке Фергюса. Предсмертный указ покойного короля Грегора. Перестану ли я когда-нибудь перечитывать его? Старик потянулся к ящику, чтобы выполнить ежедневный ритуал, но стук в дверь заставил резко отдернуть руку. «Милорд, его величество уже ожидает вас внизу», — доложил секретарь. «Дозорные доложили, что Анна Мельден подъезжает к Монте-Италию». «Спускаюсь. Негоже заставлять короля и его гостью ждать». Винтовая лестница снова закружила Фергюса вниз. Он прошел через двор к парадному входу, где стоял Демир. Сегодня они словно обменялись своими обычными настроениями. Король, всегда веселый и жизнерадостный, был непривычно угрюм. Советник же, наоборот, улыбался. «Какой-то ты хмурый, Демир». «Я не понимаю, почему мы должны оказывать королеве Дакхара теплый прием? Эта старуха не заслуживает хорошего отношения. Ни вашего, ни моего», — пробурчал Демир. Фергюс поморщился. А ведь Анна Мельден, старуха, разменяла всего-то пятый десяток, что Фергюсу казалось расцветом жизни. «Она королева, и мы должны ее достойно встретить», — отозвался советник. «Королева, которая приложила руку к смерти моего отца». «Я в этом не уверен», — покачал головой Фергюс. «Отец съездил к ней в Дакхар, вернулся, написал свой указ, а потом его нашли убитым», — не унимался молодой король. «Какие еще нужны доказательства?» Фергюс цокнул языком. История эта была покрыта множеством темных пятен, и потому даже глава Инквизиции не мог ничего утверждать наверняка. Расследование застопорилось, но Демир этого не понимал. «По-моему, все очевидно», — высказался молодой король. «Очевидный не всегда значит верный», — заметил Фергюс. «Я все же останусь при своем мнении». «Можешь оставаться при своем мнении сколько хочешь. Главное — встреть королеву подобающе. Нам нужны союзники. Нас всего четверо на континенте. Если Арнест примкнет к Алидиону, то мы либо заключим союз с Дакхааром, либо погибнем. Подумай об этом». Демир вздохнул, с трудом согласившись. Он недовольно сжал губы, когда в ворота Монте-Италя в окружении многочисленных стражников въехала большая карета, украшенная позолоченной резьбой по краю и причудливым орнаментом на дверях. Под ободком орнамента красовался герб Дакхара. Кони остановились, кучер спрыгнул с козел, распахнул дверцу и учтиво протянул руку сидевшей внутри даме. Та спустилась, поправила пышную юбку и с улыбкой огляделась. Анна Мельдон не первый раз посещала Монте-Италь. При покойном короле она часто приезжала сюда. Они вместе вели дела, обсуждали торговлю, планировали поддержать погибший Онтфорг. «Надеюсь, у Демира хватит ума продолжить политику отца. Дакхар и Флея должны держаться вместе», — подумалось советнику. «И все же, по моему скромному мнению, к которому вы, конечно, не прислушаетесь, ее стоило бы арестовать», — язвительно прошептал Демир, пока королева приближалась. «Тебе лишь бы кого-нибудь арестовать», — хмыкнул Фергюс. «К Как мне помнится, мы разделили обязанности. Ты занимаешься правлением, я занимаюсь расследованиями и арестами. Прошу тебя, не сорви встречу с Анной». Королева, улыбаясь, аккуратно ступала, и тень ее невысокой полноватой фигуры скользила по площади. В русых волосах, чуть тронутых серебром, играло солнце. Анна Мельден щурилась, и вокруг глаз расходились лучи мелких морщинок. Вот и вся старость. Фергюс хорошо помнил ее молодой и свежей, когда она вместе с покойным мужем только взошла на трон Дакхаара. Советник находил, что время, хоть и коснулось внешности Анны, совершенно не испортило ее, лишь прибавило уверенности и твердости. Слуга выбежал вперед, чтобы представить королеву Эфлейскому двору, но она махнула рукой в массивных перстнях и предложила обойтись без лишних церемоний. «Мы давно знакомы. К чему эти формальности? Рада всех видеть. Здравствуйте, лорд Кэдинберг. Демир, тебе идет корона отца. Надеюсь, ты носишь ее с таким же достоинством». Старик ответил Анне первым. «Мы тоже необычайно рады видеть вас в Монте-Итали, ваше величество». «Очень рады», — едко подтвердил король. «Пройдемте сразу ко мне в кабинет», — Фергюс указал на вершину королевской башни. «Нам многое предстоит обсудить, не будем медлить». Анна Мельден кивнула, и он учтиво пропустил ее вперед. Как частая гостья Монте-Итали, она хорошо знала дорогу до кабинета советника. Королевская башня встретила их угрюмой прохладой. Ступени привели всех наверх в кабинет верховного советника. Фергюс уселся в кресло, король Эфлей и королева Дакхара расположились напротив, каждый у своего края стола. Демир презрительно уставился на Анну. Она устало вздохнув и, сложив пальцы домиком, обратилась к нему. «Кажется, мы не сможем обсудить действительно важные дела, пока не решим одну проблему. Хочешь поговорить о своем отце? Демир, давай». Не так Фергюс предполагал начать встречу возможных союзников. Он даже немного растерялся перед спокойным напором Анны. Молодой король тоже смутился от такой прямоты, но через секунду пришел в себя и спросил обвиняющим тоном. «Вы причастны к смерти моего отца?» «Нет», — холодно ответила Анна. «Я не имею к этому никакого отношения. Ищи виновных в своем окружении». «Стоило ожидать, что вы не признаетесь». «Можешь мне не верить, но я честно ответила на твой вопрос. Теперь ответь ты на мой, раз уж мы заговорили о твоем отце. Почему ты не исполнил его последний указ?» Теперь Фергюс растерялся еще больше. Он и не подозревал, что королева знает о злосчастном указе. Глаза у Демира забегали. «Какой указ?» «Ты знаешь, о чем речь». «И я тоже знаю», — молча кивнул советник. «Потому что отец написал какую-то глупость». «Он написал, что королевой, его преемницей, должна стать твоя сестра. Почему же Маргарет до сих пор принцесса, а не королева?» — спросила Анна, пристально глядя на Демира. «Потому что я был первым в очереди на корону. Я старший сын, я главный наследник, и то, что написано в указе, просто неразумно!» — воскликнул молодой король. Фергюс вмешался. «Потому что тот, кто убил Грегора, знал про указ. Я не хочу сажать Маргарет на трон и тем самым подвергать ее опасности, пока не найду убийцу». Эти поиски до сих пор не увенчались успехом. Многочисленные допросы, разговоры, наблюдения не приносили результатов, расследование постепенно зашло в тупик, подобные тупикам в лабиринтах королевской инквизиции, безвыходным и непреодолимым. Молодой король, казалось, уже и забыл о том, в каком шатком положении находится, но Анна Мельден ему об этом напомнила. «А откуда вам известно об указе?» — спросил у нее Фергюс. «Я сама попросила Грегора его написать», — ответила Анна таким тоном, словно растолковывала простейшие вещи. «Вот как? Возможно, вы раскроете тайну, какая вам от этого польза?» «Возможно, и раскрою. Но не сейчас». Она мельком взглянула на Демира. «Мы с вами обязательно поговорим об этом позже. Обязательно!» — заверила королева. «А сейчас у нас есть более важная тема для разговора». «Ну, конечно!» — обиженно воскликнул Демир. «Прекрасная отговорка!» «Я предлагаю перейти к тому, зачем мы здесь собрались?» — проигнорировала его слова королева. «Не стоит враждовать со мной, когда с севера идет настоящий враг — Калидион, и мы должны решить, как ему противостоять». Фергюс хотел бы продолжить разговор об указе, но сообразил, что Анна не хочет обсуждать это в присутствии молодого короля, да и надвигающаяся война его интересовала сейчас более всего остального. И старик откликнулся на новую тему. «Я надеялся, что к нам присоединится еще и Арнест». «Боюсь, на Арнест нам рассчитывать не стоит», — покачала головой Анна. «Во-первых, он обнесен стеной, какая-никакая защита на первое время. Во-вторых, я побывала недавно в Арнесте и могу сказать, что калидионцы там скорее друзья, чем враги. Король и его советники лично объявили мне, что они выбирают сторону победителя, а не проигравших. Меня и вас они отнесли, конечно, к последним, но если мы заключим союз, то ситуация изменится. Итак, Эфлея и Дакхар против Калидиона с Арнестом. И поэтому я хочу знать ваши планы. Что вы предпримете, чтобы победить?» «Я уже все продумал», — воодушевился Демир. Фергюс шумно вздохнул, вспомнив его потрясающий план, но король, не обратив внимания на реакцию старика, радостно пояснил. «Я хочу жениться на калидионской принцессе. Не будет же Джеральд нападать на своего зятя. Принцесса точно примет мое предложение. Я ей понравился, когда мы встретились на свадьбе Маргарет, и она с охотой отвечает на мои письма». Анна Мельден ничего не ответила. Она стучала ногтями по столу и молчала, будто бы выжидала чего-то. Демир растерянно смотрел на нее. «Это все? А что вы собираетесь делать дальше, когда план не сработает?» — деловито уточнила она. Демир поперхнулся. «Почему этот план не сработает?» «Очевидно, потому что решение принимает Джеральд, а не его дочь, и он явно не заинтересован в этом браке. Фергюс, а вы что думаете? Вы же наверняка не поддерживаете этот план». Советник кивнул. Обрадовался, что Анна, как и он, нашла эту идею никудышной. Но и молодого короля обижать не хотелось, поэтому старик сказал аккуратно. «Я с вами согласен, но мы с Демиром договорились, что он все же попытается заключить брак. Если не выйдет, то обратимся к наемной армии. Мы даже уже подобрали несколько вариантов. В Заморье можно найти множество отрядов из храбрых и, что немаловажно, недорогих бойцов». «Прекрасно», — выдохнула Анна. «Это уже похоже на что-то стоящее». Демир, план которого не сочли стоящим, обиженно воскликнул. «У нас хотя бы есть план! А вы какой вклад собираетесь внести? Обратитесь к вашему хваленому дакхарскому чудовищу!» «Ты когда-нибудь видел дакхарское чудовище?» — спросила Анна. Демир помотал головой, а Фергюс видел. Он, как и полагается королевскому советнику, сопровождал Грегора во всех поездках. И однажды был в Дакхаре на собрании королей. Гостям не терпелось увидеть зверя, о котором судачил весь Америйский континент. Королева не стала отказывать им в этом удовольствии. Она пригласила их пройти к загону, где обитало чудовище, и приказала слугам выпустить приманку для своего питомца. И тогда Фергюс увидел его, огромную двуногую ящерицу, высотой чуть ли не до третьего этажа королевской башни, с непомерно большой челюстью, с двумя рядами желтоватых острых зубов. Глаза зверя, налитые кровью, светились злобой. Они прятались под мощными надбровными дугами и постоянно быстро двигались из стороны в сторону, высматривая подходящую жертву. Слуги кинули в загон небольшого козлика. Ящер разорвал добычу в один миг. Его звучный рык еще долго стоял в ушах Фергюса, и когда чудовище вновь скрылось в недрах загона, советник понял, что дрожит всем телом. «Не хотел бы я, чтобы Анна обратилась к дакхарскому чудовищу». После той прогулки к загону королева рассказала, что чудовище — это подарок ведьм. Они своей магией извлекли скелет свирепого зверя, который веками лежал в земле континента, оживили его и преподнесли монстра в дар королеве. Благодаря ему Анна спасла свое королевство от воинственного Калидиона. Никакое оружие не брало ящера. Его раны, даже на первый взгляд смертельные, заживали в мгновение ока. Чудовище подчинялось лишь Анне, и она приказала ему нападать на калидионских солдат, пока они навсегда не уберутся с ее земель. Королевство осталось свободным, а калидионцы, особенно король Джеральд, с тех пор ненавидели и изживали все, что было связано с колдовством, а свои границы открыли для охотников на ведьм. Джеральд надеялся однажды искоренить колдовство совсем, убить бессмертного ящера и вновь завладеть Дакхааром. А пока чудовище, как и любого дикого зверя, пришлось запереть в огромном загоне, но даже оттуда оно продолжало внушать страх. «Нет, Димир, ты не знаешь, о чем говоришь», — вздохнула Анна. «Я не могу использовать дакхаарское чудовище. Это опасно не только для Калидиона, но и для нас самих. Если будет хоть единственная возможность обойтись без зверя, то я ею воспользуюсь». «Говорите, что хотите заключить союз с Эфлей, а сами пренебрегаете прекрасной возможностью спасти нас всех», — фыркнул Димир. «Ну, конечно, вам-то бояться нечего, у вас есть защита в виде чудовища. Опасность грозит лишь мне». Анна покачала головой. «Из-за ящера Джеральд нападет на Дакхаар в последнюю очередь, но все же нападет. Когда мое королевство будет окружено территориями врага, никакое чудовище его не спасет. Поэтому я хочу заключить с вами союз». «Мы уже союзники, ваше величество», — объявил Фергюс. «Мы будем противостоять Калидиону вместе, будем вместе решать, как и что делать. У нас все получится». Анна Мельден кивнула. Старик попросил ее. «Ваше величество, дайте Димиру время. Раз он уверен в своем успехе с Калидионской принцессой, пусть будет так. Димир, ты поедешь в Калидион, попросишь ее руки и лично убедишься, был ли ты прав или нет. Если Джеральд позволит тебе жениться на его дочери, а мы все будем на это надеяться, то проблема решена. Если же нет, наймем армию из Заморья. Деньги Анны и наши деньги позволят нам держаться хотя бы некоторое время, а там посмотрим. Все согласны?» Решения, которые предлагал Фергюс, по обыкновению отличались разумностью и устроили всех. На том встреча закончилась. Дакхаарская королева пробыла в гостях совсем недолго. Ближе к вечеру, пока небо еще не заволокло тьмой, она объявила, что ей пора ехать. Советник провожал Анну Мельден. Они остановились под тенью королевской башни. Погода начинала портиться. Дождь шлепал по дороге, и эхо грома раздавалось над Мондеэталем. Напоследок, пока никто их не отвлекал, Фергюс вновь завел разговор о покойном короле Грегори и предсмертном указе. «Ваши слова никак не повлияют на союз между нашими королевствами. Я лишь хочу получить честный ответ. Я хочу знать, какое вы имеете к этому отношение?» — попросил советник. «Как я и сказала, я не причастна к смерти короля. Ищите виновных в Мондеэтале, а не в Дакхааре». «Я вам верю», — кивнул Фергюс. «А что насчет указа?» «Насчет указа?» Начала была Анна и замолчала, размышляя, с чего начать. «Фергюс, вы хорошо знаете мертвую королеву?» «Вы об этой уродливой статуе в храме существ?» Воображение советника нарисовало просторный черно-белый зал, разделенный ровной линией на две равные части. Не самое приятное место, слишком душное и перенасыщенное бессмысленными ритуалами и поклонениями. «Боюсь, я не очень религиозен». «Жаль. Тогда я боюсь, что вы ничего не поймете». «А вы все же попытаетесь объяснить», — настаивал Фергюс. «Давайте договоримся так. Я скоро приеду к вам снова, и тогда мы вернемся к этому разговору». «Я могу рассчитывать на то, что при следующей встрече непременно получу объяснение». «Можете», — заверила его Анна, — «но при условии, что вы перечитаете историю нашей религии и мертвой королевы. Это поможет вам понять, зачем нужен указ». «Странная взаимосвязь», — нахмурился старик. Карета Анны подъехала. Фергюс подал ей руку, помогая подняться на подножку. «Однако связь есть», — сказала королева, втискиваясь в карету. «Вы это потом поймете». Карета Анны Мельден покинула Мондеэтальский двор и выехала на широкую аллею. Потом свернула на восточный тракт, связывающий Эфлею с Дакхааром. Королеве предстоял долгий путь, но не такой долгий и тернистый, как путь к победе над Калидионом, на который им всем предстояло ступить.